Я сегодня немного пьян и не сяду уже за руль. Закрывается ресторан, обнимает ночной июль. В темноте растворен жасмин. Я хочу тебя попросить, мы оставим наш лимузин и поймаем с тобой такси. Такси, такси, вези, вези вдоль ночных домов, мимо чьих-то снов. Такси, такси, хочу в такси я тебя обнять и поцеловать. Такси, такси, вези, вези вдоль ночных домов, мимо чьих-то снов. Такси, хочу в такси я тебя обнять и поцеловать. Мы приедем в наш старый дом и не включим в прихожей свет. И обнявшись с тобой вдвоем, встретим мы золотой рассвет. Ты прости мне мои грехи, все, что были в моей судьбе. Ты прости мне мои стихи, все, что были не о тебе. Такси, такси, вези, вези вдоль ночных домов, мимо чьих-то снов. Такси, такси, хочу в такси я тебя обнять и поцеловать.